Почему-то разбросанные во все стороны сучья из костра дымились. Кто-то огромный, лохматый, дико по-лишачьему загоготав, вывернулся со стороны кедров, пронесся мимо, едва не сбив с ног.